Глава 4. Письмо, недоставленное по адресу. В своем докладе Селиванов дал высокую оценку той помощи, которую оказала ему вдова Шубина во время поисков Венеты. Приказом командующего капитану Мезенцевой объявлена была благодарность. «И все-таки случай», — вздохнул командир порта, сидя у Селиванова. «Не услышь она тогда кладбище кораблей?» «Неверно. И вы, и я, несомненно, не раз слышали те же слова. Но мы не вслушивались в них и не поняли. А она поняла, почему?» «Душа была настроена на эту волну. Все силы души были напряжены, и вот...» Она не допускала мысли, что Шубин мог ошибиться. «Да, и это, конечно». Грибов, которого Рыжков тотчас же известил о находке, поздравил Викторию по телефону. Это была самая важная и ценная для нее похвала. И все же она была недовольна. Нить, которую Шубин уронил во время штурма, была найдена и поднята. Ну а дальше? Куда тянется? Куда ведет эта нить? Предусмотрительный Цвишин успел вывернуться, как всегда, и уйти заблаговременно, не дожидаясь штурма Пиллау. Что же в таком случае означала его радиограмма, текст, который сообщил Нейл? Стало быть, на Балтике была еще одна стоянка, помимо кладбища кораблей в Пиллау. Откровенно говоря, Виктория ждала большего и от самого кладбища. Находки были, в общем, ничтожными. А запасные части для подводной лодки? Груда разорванных игральных карт? Как хотите, этого маловато. Виктория надеялась на то, что в Венете будут найдены какие-то документы, проливающие свет на деятельность летучего голландца. Воображение ее рисовалось нечто подобное той же радиограмме или на худой конец обрывком донесения, перехваченного Шубиным. Ведь мог забыть Цвишин в Венете что-нибудь особо важное. Мог или нет? «Нет», — решительно отрезал Селиванов, когда Виктория поделилась с ним своими огорчениями. «Совершенно исключено, Виктория Павловна. Как я понимаю Цвишина, он не из тех людей, которым приходится обращаться в бюро утерянных вещей. Что вы, право, такой пройдоха опытнейший диверсант». «Лоуренс тоже был опытнейший», — сердито сказала Виктория. «И, между прочим, забыл, говорят, в поезде чемодан со своей рукописью. Потом заново восстанавливал ее по памяти». «А вы, я замечаю, вошли во вкус поисков», — Селиванов поощрительно улыбнулся. «Да, это затягивает, дело азартное». «Но при чем тут азарт?» Не то что Селиванову, даже Грибову не решилась бросать Виктория о том странном ощущении, которое испытала, обнаружив Венету. Это была не радость завершения поисков, нет. Венета была, увы, пуста. «Значит, надо снова и снова искать», до основания перерыть весь Балтийск, чтобы найти. Что? Этого Виктория не знала. Все больше овладевало ею ощущение, что в Балтийске, кроме Венеты, есть еще нечто очень важное, непосредственно связанное с летучим голландцем. Объяснить это ощущение было непросто. Но вот пример, который, быть может, подойдет, хотя бы отчасти. Вообразите, что вы вошли в темную комнату и остановились на ее пороге или даже прошли до середины. Не слышно ничего. Вокруг мрак. И все же вы уверены, что здесь еще кто-то. Быстро щелкайте выключателем. Так и есть. По углам сидят люди и молча смотрят на вас. Виктория испытывала подобное нетерпеливое и в то же время боязливое ожидание. Она перешагнула порог комнаты, даже прошла до середины, но внутри по-прежнему было тихо. А выключатель на стене никак не могла найти, как ни старалась. Мистика? Ничуть. Просто сигнал предельно напряженных, обостренно чутких нервов. Осень незаметно перешла в зиму, теплую, бесснежную, но ветреную. Рядом с домом Виктории возвышался маяк. Снизу белый, сверху красный. Он загорался через короткие промежутки времени, и тогда делались видны грани его могучей линзы, отбрасывавшей свет далеко в море. Если по небу быстро неслись тучи, маяк, казалось, качался. Когда же у входных бонов начинали жаловаться на туман ревуны, над маяком вытягивались длинные тени, будто крылья ветряной мельницы. Виктория знала, что Шубин любил маяки. Быть может, он любил их от того, что начинал службу в Кронштадте. Там перед войной стояли торпедные катера. А фонарь на кронштадтском маяке очень уютный, в форме бочонка, разноцветный, похожий на елочное украшение. Погода в Балтийске переменчива. Здесь часто бушуют штормы. Похоже, что ветры всей Южной Балтики слетаются в этот город на свой бесовский шабаш. Они катаются по крышам, визжа как дерущиеся коты, громыхают, лязгают, кувырком проносятся по улицам, срывают с деревьев последнюю листву. И вдруг, почти мгновенно, все стихает. Луна протискивается между тучами, освещая готический острый силуэт города и просторную гавань с военными кораблями. Море, которое видно Виктории в окне, в общем, дисциплинированное, зажатое волноломом и пирсами. Лишь отдаленное эхо штормов докатывается сюда. В солнечный день вода за волноломом более темна, чем у пирса. Но солнце как-то не идет к этим местам. Наоборот, сизые, синие, серые тучи хороши. Окраска военных кораблей, покачивающихся на воде, гармонирует с ними. Вероятно, сумрачные пираты Цвишина до своего мнимого потопления, не таясь, посещали Пилау. В субботнюю ночь они кутили в ресторане «Цунгольден Анкер». На месте его сейчас строится гостиница. А в воскресенье отправлялись в кирку замаливать грехи. На скамьях сидели, тесно сгрудившись, из-под лобья поглядывая по сторонам. Неужели же после них не осталось в Балтийске никаких следов? Пусть Свишин был дьявольски предусмотрителен и осторожен, но а другие члены команды? Офицеры, матросы? Виктория засмотрелась на море. Вдали что-то ярко сверкнуло. А, чайка поймала луч солнца на крыло. Таким было и ее, Виктории, короткое женское счастье. Сверкнуло на солнце крылом, и все. Как мало, в общем, она побыла с Шубиным. Все кончилось для нее слишком быстро. Не успела опомниться от первых головокружительных поцелуев, как все кончилось. Мысленно она со злостью отдернула себя. Грибов послал ее в Балтийск не для того, чтобы она бесконечно причитала над собой. Он верил в нее. Он сказал, кто же лучше вас понимал Шубина? Сильная взаимная любовь подразумевает и безусловное взаимное понимание. Но ведь так оно и было. Как-то Шубин заметил. Есть же бедняги на свете. Живут вместе бок о бок и много лет живут. А души их находятся на противоположных концах Солнечной системы. А Виктория рассказала ему о своей приятельнице, которая сделанной беспечностью говорила. «Как мы живем с мужем?» «Да так и живем, сосуществуем». У Виктории с Шубиным было по-другому. Ей казалось иногда, что они угадывают мысли друг друга. Но теперь ничего не получалось у нее с отгадкой. Ее раздражало и мучило то, что она до сих пор топчется посреди темной комнаты. Твердо знает, что здесь есть кто-то, но никак не может нашарить выключатель на стене. Бывая в доме флота и проходя по фойе, Виктория неизменно замедляла шаги у стендов. Шубин поощрительно и загадочно улыбался из-за стены. Фуражки, сдвинутая на правый глаз, выглядел так, будто спроси его, тотчас же с готовностью ответит, где искать недостающую деталь разгадки. Смотря на Викторию, по обыкновению прямо и весело, Шубин словно бы хотел помочь ей, подсказать. Но она не могла понять выражение его лица. Почему-то тянуло к витринам, которые стояли под фотографией Шубина, и в то же время что-то как будто отталкивало от них. Вероятно, все дело было в письме, которое давило. Моряк писал жене, опасаясь за свою жизнь, но он безумно ревновал ее, и ревность была сильнее страха смерти. Он писал: «Я измучен ревностью. Я вижу тебя во сне, ты стоишь и смотришь на меня холодно, отчужденно. Я просыпаюсь в ужасе и долго не могу заснуть. Но ведь мы не чужие друг другу. Я твой муж, и я жив. Какая-то тягостная тайна скрывалась между строк. Она как бы околдовывала. Иногда Виктории чудилось, что она уже читала или слышала об этом ревнивом моряке. Где? Когда? Как ни напрягала ум, не могла вспомнить. После смерти Шубина она стала такой беспамятной. Она скользила быстрым взглядом по витринам и спешила дальше. Как-то летом случилось Виктории побывать по служебным делам в Калининграде. С утра парило, перед грозой. Люди двигались согнувшись, еле волоча ноги, словно брели по дну океана. Возвращаясь на вокзал, Виктория присела отдохнуть в скверике перед цветочной клумбой. Оглядываться не хотелось. За спиной она знала это руины. Так в 1949 году выглядел центр бывшего Кёнигсберга. Руины, пышные заросли сирени и бурьяна, почти джунгли, а в скверах яркие цветы, заботливо высаженные новыми жителями. Кёнигсберг был разрушен во время безжалостных англо-американских бомбежек в августе и сентябре 1944 года. Летчики молотили с воздуха преимущественно по жилым кварталам. Центр представлял из себя сплошное пепелище. Восстановить эту часть города было уже нельзя. Калининград начал отстраиваться на окраинах бывшего Кёнигсберга. Не странно ли, что в притворе одной из разрушенных церквей сохранилась гробница Канта, имевшая форму призмы острой гранью вверх? В этом был насмешливый и зловещий смысл. Гримаса смерти. Мертвый уцелел, тогда как десятки тысяч живых обитателей Кёнигсберга погибли и погребены под развалинами. Да, руины, руины. Со вздохом Виктория оторвалась от созерцания беззаботно мирных цветов и встала. Она прошла несколько шагов, осторожно ступая по щебню, и вдруг увидела под ногами дощечку с надписью «Линден-аллея, номер 17». Но, кажется, так называлась улица, на которой жила женщина, которой было адресовано письмо ревнивца. И номер дома как будто тот же. Виктория осмотрелась. Ничего не сохранилось от Линден-аллея, только горы щебня были здесь, скорбные остовы домов, почерневшие от дыма, да пирамиды из бетонных плит и перепутанных прутьев каркаса, полускрытые зарослями бурьяна. Лип, от которых, вероятно, возникло название улицы, тоже не было. Над бурьяном и щебнем до сих пор висел специфический, непередаваемо печальный запах разрушения. Виктории рассказывали, что некоторые жители, чудом уцелев после бомбежек, прятались потом в пещерах под развалинами, зарывшись в землю, как кроты. Садясь в поезд, Виктория находилась еще под впечатлением руин Кёнигсберга. Начисто исчезнувшая Линден-аллея как-то гармонировала при этом с тучей, которая медленно поднималась над городом. Она была темно-синяя, с фиолетовыми подтеками и, приближаясь, все больше наливалась мраком. С минуты на минуту можно было ждать дождя. Поезд тронулся, а за стуком колес Виктория не услышала грома. Туча над горизонтом рассилась надвое, небо прочертил быстрый зигзаг. Потом хлынул дождь. Наконец-то. Прижавшись лбом к стеклу, по которому хлистали дождевые струи, Виктория вглядывалась в темноту. Невидимые молоты ударяли по туче, как по наковальне, с ожесточением высекая из нее брызги искр. Здешние места — грозовые места. Коренные обитатели — славянское племя прусов. Как у всех славян, на их небе правил громовержец Перкус, Перун. Надо думать, что грозы и тогда были чисты. Но нередко над здешними пологими холмами метали громы и молнии не боги, а люди. Кёнигсберг, превращенный ныне в пепелище, только повторил судьбу литовского поселения Твангете, сожженного рыцарями-тевтонами. Первые дома Кёнигсберга были воздвинуты на пепле среди развалин. И чуть ли не каждое столетие с той поры небо вновь и вновь сотрясают неслыханные грозы. В 15 веке это сражение при Грюнвальде, в 18 при Гросс-Эгерсдорфе, в 20 при Танненберге и, наконец, самая ожесточенная и кровопролитная из всех, под Кёнигсбергом Пилау. Эхо титанических битв до сих пор грохочет над холмами, а в небе полыхают зарницы, как отблески далекой канонады. Виктория не отходила от окна. Не слышно было ни грохота грома, ни шелеста дождя. Гроза была беззвучной. Только отчетливо постукивали колеса. И под этот стук через правильные промежутки времени над горизонтом вырастали корявые стволы молний. Мгновения были видны облитые ярким светом холмы, рощи, остроконечные черепичные крыши. И все опять исчезало в кромешной тьме. Через пазы в окнах протекла вода. Черная лужа с хлюпанием плескалась по полу, в такт размахом вагона. Виктория подобрала под себя ноги. Это бы еще ничего. Она любила грозу. Но сегодня что-то мешало наслаждаться грозой. Что это было? А, письмо моряка и руину исчезнувшей Линден-аллеи. Какие-то почти бесформенные догадки роились в мозгу, возникали отдаленные смутные сопоставления. А в ушах назойливо звучало монотонное «Я жив, Лотхен, я жив!». Фраза эта не была умоляющей. Нет, звучала скорее как угроза, как заклинание. Моряк словно бы гипнотизировал на расстоянии свою жену. Слова с мучительным усилием вырывались из его горла. Он как бы взывал к жене из-под могильной плиты или со дна океана сквозь многометровую толщу воды. И вдруг новая ярчайшая вспышка. Туча, сопровождавшая поезд на всем его пути, взвелась и завернулась снизу, подобно обгорающему свитку. Виктория поняла. Она словно бы выхватила из огня драгоценный неразгаданный свиток. Нет, уже разгаданный. Письмо, которое лежало под стеклом в доме флота и так неотвязно мучило ее, написал Венцель, штурман летучего голландца. Утром письмо в присутствии нескольких офицеров было извлечено из витрины. Это было нечто вроде дневника, довольно подробного, но без дат, беглые отрывочные записи. Видимо, делали их время от времени, по мере того, как в голову приходили мысли или представлялся случай уединиться. И подумать, что все эти годы письмо с летучего голландца пролежало в фойе дома флота под фотографией Шубина. А до этого оно долго валялось среди других неотосланных адресатам писем во дворе почтового отделения. И Шубин ходил по этому бумажному ковру. Стоило лишь нагнуться, чтобы подобрать чрезвычайно важный документ, гораздо более важный, чем перехваченное им донесение. С первых же строк Шубин, конечно, понял бы, кто автор письма. Но он не смотрел под ноги. Он был поглощен поисками Винеты, так же, как Виктория в прошлом году. Да, внимание их обоих было отвлечено. Именно поэтому письмо пролежало так долго под стеклом витрины. Страницы письма были смяты, грязны, видимо, затоптаны сапогами, но на двух или трех листках расплылись бурые пятна. Кровь? Быть может, даже кровь Шубина? Виктория отогнала эту мысль и начала читать. Вот упоминание о пучеглазом Гейнце, далее о Готлебе, Курте, Рудольфе.